Дал себе умелым моряком. Поэтому, когда мы, вытащив каноэ на песок, вне пределов досягаемости неистового прибоя, откашлялись и выплюнули всю соленую воду, которой нахлебались, я от души поздравил его. «Ты так отважно укротил злобное море. Тебе ли бояться этих презренных тью?» Рыбак, похоже, малость приободрился. Во всяком случае, он взял мое копье и последовал за мной по песку, перегораживавшей побережье скалы. Суша она выглядела не такой отвесной. Найдя относительно пологий склон, мы взобрались на кряж, откуда смогли увидеть простирающийся по ту сторону западный участок побережья. Однако туда мы не пошли, а двинулись налево, в сторону моря, и постепенно оказались на вдающемся мысом водоутесе. Внизу бесновались среди исполинских валунов яростные волны. Я добрался до того места, о котором говорил отец Сьяньи, но казалось маловероятным, чтобы здесь можно было найти драгоценную пурпурную краску или хрупких улиток. Зато я вскоре обнаружил группу из 5 человек, которые двигались по гребню со стороны океана, явно направляясь к нам. Я решил, что это жрецы Цю, ибо они были столь же грязными, что и наши, да и волосы у них были такие же всклокоченные и немытые, как у жрецов Мишикатли. Правда, в отличие от последних, на них красовались не просто нестиранные накидки, а рваные и гнилые звериные шкуры, вонь от которых намного опережала эту компанию. Вид у всех 5 был весьма недружелюбный, а затем шедший впереди неприветливо выкрикнул что-то на своем языке. «Быстро объясни им», — велел я лодочнику, — «что мне нужна пурпурная краска, за которую я заплачу золотом». Но он не успел перевести, поскольку один из этих людей проворчал: «Обойдемся без толмача. Я сам прилично говорю на лучи. Я жрец Тиатндик, бога моря. Здесь его владение. Вы умрете, поскольку вторглись в святилище». Стараясь говорить на лучи как можно проще и понятнее, я стал втолковывать жрецу, что ни за что не ступил бы на священные камни, будь мне возможность достать краску где-нибудь в другом месте. Я попросил его отнестись к моему поступку со снисхождением, обдумать выгоды, которые сулит им мое появление. Проявленное мною смирение, похоже, несколько смягчило сердце жреца, хотя 4 его товарищи продолжали таращиться на меня с весьма свирепым видом. Во всяком случае, его следующая угроза была не столь прямолинейной. «Уходи отсюда, желтый глаз, и, может быть, останешься жив». Я попытался растолковать жрецу, что все равно уже вторгся во владение бога моря. Так нельзя ли мне задержаться здесь чуть подольше, чтобы заодно обменять свое золото на его пурпур?